Пришла суббота, и Вадим вновь появился в нашей квартире. Мы отправились на озеро, потом сходили в кино, вечером зашли в кафе. Вадим сосредоточенно изучал меню. И я, как девушка с пониманием, заказала салат из помидоров, а он добавил к этому бокал вина, вполне приличного. Посидели душевно. По дороге домой тетка вновь настояла, чтобы он ночевал у нас. Состоялся довольно интересный разговор. Прелюдией к нему послужил поцелуй в парке. Мы шли по аллее, Вадим по обыкновению что-то рассказывал, потом вдруг замер, посмотрел на меня как-то по-особенному, после чего обнял и поцеловал. Целоваться с ним мне не понравилось, и я поспешила высвободиться из его объятий. «Я тебе не нравлюсь?» — спросил он. «Нравишься?» — без особой уверенности ответила я. «Тогда почему?» — начал он. Я пожала плечами. «Мы слишком мало знаем друг друга», — выдала я фразу, которая показалась мне вполне подходящей. «Что плохого в поцелуе?» — спросил он. «Плохого ничего. Просто я серьезно отношусь к таким вещам». Он кивнул, присмирел и минут 10 шел молча. Потом опять спросил. «У тебя кто-то был?» Я едва успела убрать непрошенную ухмылку с физиономии. Пожалуй, мою серьезность он все-таки переоценил. Или считал, что на такую, как я, никто не позарится? Если считал, то зря. От парней у меня отбоя не было. Если кто-то из них и был уверен, что в жены следует брать девчонку с квартирой, богатыми предками и прочими благами, мое сиротство отнюдь не являлось препятствием для приятного времяпрепровождения. Препятствовала этому я сама, памятуя лекцию тетки и незавидную судьбу моей матери. Но далеко не всегда здравомыслие побеждало. Вместо того, чтобы ответить ему правду, то есть дать понять, что в моем возрасте ходить девицей не принято, я решила, что следует придумать историю, подходящую для сериала, раз уж наша странная дружба подозрительно им отдает. И с грустью на челе ответила. «У меня был парень. Мы хотели пожениться. Он в техникуме учился на последнем курсе. Мы думали, поженимся, как только он найдет работу». Тут я сделала паузу, собираясь силами, потому что хотела разрыдаться. Но моих актерских способностей на это не хватило. А тут еще Вадим поторопил. «И что?» Он разбился. Поехал с другом на мотоцикле на рыбалку. Было темно, в общем. Не дождавшись слез, я тяжко вздохнула. «Когда это было?» «Год назад, 13 мая прошлого года». «Сочувствую», — вздохнул Вадим, явно не зная, что сказать. Я кивнула. «Ты все еще любишь его?» Я пожала плечами. «Сначала мне казалось, что я без него жить не смогу. Даже хотела таблеток наглотаться. Но тетку стало жалко. Потом понемногу привыкла. Но все равно, когда ты поцеловал меня, чувство было такое, что я ему изменяю». «Его же больше нет», — вновь вздохнул Вадим, а я опять кивнула. Во вторник на военном совете Юлька выдвинула свежую идею. Отец оставил мне деньги, и они у Вадима, но тому денег жалко, и он нацелился в женихи. Я бы могла с этим согласиться, если бы не одно обстоятельство. В богатого отца я упорно не верила. А если его нет, то все остальные логические построения Юльки — чепуха. Решено было ждать, что Вадим сделает дальше. Подруги советовали его поощрить, чтобы он расслабился и разговорился. предложение показалось мне дельным. Надо сказать, уже вторую неделю Вадим звонил мне ежедневно, причем заботливо оплачивая мой телефон, чтобы его, не дай бог, не отключили. Разговоры были малосодержательными, но он все чаще употреблял выражения «моя девочка», «солнышко», «милая», что весьма волновало Юльку и меня тоже. Подруга была уверена: меня пытаются облапошить, и я не ждала от судьбы ничего хорошего. В пятницу вновь явился Вадим и предложил отправиться на турбазу «Велес». Я отмела эту идею как негодную. Во-первых, там очень дорого. Во-вторых, в субботу у меня уборка. И в воскресенье, кстати, тоже. Вместо турбазы мы загорали на озере в компании Юльки. А в воскресенье ели тёткины пироги, потому что весь день лил дождь. «А ты не могла бы ко мне приехать?» — спросил Вадим, прощаясь со мной возле автобуса. «Я же и тётке помогаю», — напомнила я. «Но ведь бывают у тебя свободные дни. Не обязательно выходные. Я бы с работы отпросился. Посмотрела бы, как я живу». «Так, я 30 августа приеду. Учебный год начинается, тогда и посмотрю». «Пора ему как-то определяться», — со вздохом заметила тётка, когда я вернулась домой. «К себе звал?» «Звал». «Не вздумай ехать. Дураку ясно, зачем он тебя зовёт. А ты соображай. Если ему не имётся, пусть женится, чтобы всё честь по чести. А если нет, пусть ищет кого поглупее». Надо сказать, Вадим к тому моменту и в самом деле начал проявлять нетерпение. Стоило нам остаться одним, как он раскрывал объятия и весьма настойчиво меня целовал. Далее поцелуев продвинуться было нельзя, ведь в квартире присутствовала тётка, а на улице особо не разбежишься. Я на поцелуи охотно отвечала. Но к разгадке тайны меня это не приблизило. Вадим с упорством изображал небогатого паренька, недоедающего всю неделю, чтобы сводить девушку в воскресенье в кафе, а Мерседес по-прежнему радовал глаз на стоянке. В начале августа он признался мне в любви, и я ответила, что тоже люблю его, предвкушая тот миг, когда наконец-то всё узнаю. Не тут-то было. Мы принялись строить планы, как будем вместе жить после моего возвращения в областной центр. То есть планы строил Вадим. «Я буду жить в общаге», — порадовала его я. «Никаких гражданских браков. Тётка меня убьёт. Потому что с её точки зрения это блуд. Кстати, я думаю так же. Если люди любят друг друга, отчего бы им не жениться? А если сомневаются, зачем врать друг другу, что у них семья?» Вадим поморгал немного и спросил: «А ты за меня пойдёшь?» «Конечно», — кивнула я. «Так у меня за душой ни копейки». «Ну и что? Руки-ноги целы. Значит, заработаем». Он невероятно воодушевился. И мы начали готовиться к свадьбе. Тётка сняла с книжки всё накопленное непосильным трудом и купила мне платье. Самое красивое, какое только мы смогли отыскать. «Чтоб не хуже других», — приговаривала она. Юлька пребывала в полном обалдении. «Ты за него замуж пойдёшь? Неужто ты его любишь?» Я и сама не знала толком, зачем иду замуж. Вряд ли я любила его. Точнее, не любила. Конечно, но успела привыкнуть за это время и даже обнаружить в нём что-то положительное. Он серьёзный, неглупый, ласковый. Перечень его достоинств можно продолжить, но любовью всё-таки не пахло. Замуж меня гнало желание его понять. Я свято уверилась, что за всем этим есть некая тайна. Мне предлагали участие в игре, и я готова была сыграть предложенную роль. Я действительно воспринимала происходящее как спектакль. Разумеется, это ничуть меня не оправдывало. Свадьба была более чем скромной. Мама приехать не смогла и прислала мне родительское благословение телеграммой. С моей стороны присутствовали тетка и 4 подруги. Вадим приехал в компании невзрачного мужичка, который и стал свидетелем со стороны жениха. Расписались мы в нашем ЗАГСе и отправились в кафе, где чинно выпили, закусили и пару раз прокричали «Горько!». Подруги в складчину подарили нам микроволновку, а тетка — пылесос. Друг ничего не подарил. Должно быть, по бедности. Тетка собиралась отправиться ночевать к соседке, но Вадим предупредил, что после торжественного ужина мы уедем. Квартиру он уже подыскал, дешевую, но вполне приличную. На этот раз Мерседес он не прятал, объяснив, что друг работает водителем у какого-то крутого дяди, и тот разрешил взять машину по случаю бракосочетания. Друг, который за столом пил только сок, устроился за рулем. Я расцеловалась с теткой и подружками и со скоростью 140 км в час устремилась в новую жизнь. Всю дорогу, которая заняла немного времени, Вадим трепетно обнимал меня, а я счастливо улыбалась. Мы въехали в город и прямиком направились на улицу Сосновую. Охранник на воротах отдал нам честь. Мы оказались в жилом комплексе с одинаковыми домами и притормозили у того, что был под номером 5. Признаться, я немного растерялась, хотя домашний адрес Вадима был мне хорошо известен. Но почему-то я ожидала, что он продолжит игру, и почувствовала смутное беспокойство от того, что сейчас, по-видимому, все и решится. Заметив недоумение на моей физиономии, Вадим широко улыбнулся, вышел из машины и подал мне руку, а я шепотом спросила: «Зачем мы сюда приехали?» Вадим улыбнулся еще лучезарнее, подхватил меня на руки и стал подниматься по ступенькам к массивной двери. Она как по волшебству открылась, и мы оказались в просторном холле. Полная дама лет 50, держась за ручку двери, приветливо нам улыбалась, а потом куда-то испарилась, не забыв закрыть дверь. Вадим поставил меня на пол и сказал: «Это наш дом». Я попыталась сообразить, как должна реагировать на это. А Вадим громко рассмеялся. «Наш дом?» — промямлила я и решила: «Вот сейчас наконец-то я все узнаю». Но уже подозревала, что разгадка придется мне не по душе. Так и вышло. «Идем», — сказал Вадим. Взял меня за руку и провел по своей двухэтажной квартире. Был еще подвал и гараж, разумеется, но в тот раз мы туда заглядывать не стали. «Теперь это все твое», закончив экскурсию, заявил он. Я продолжала хлопать глазами. «Ты ведь не мог снять эту квартиру», наконец произнесла я. «Это моя квартира, моя». Сделав ударение на местоимение, сказал он, а я кивнула с придурковатым видом. «Но ведь ты говорил...» «Да, да, конечно, я не хотел, чтобы ты до поры до времени знала, что я богатый человек», — серьезно заявил он. «Я хотел быть уверен, что ты любишь меня, а вовсе не мои деньги». Все поплыло у меня перед глазами, и я едва удержалась на ногах. Не было никакой загадки. Все было просто до неприличия. Богатый парень, которому надоели охотницы за состоянием, решил найти себе жену-простушку и явился в районный городишко переодетым принцем. То есть, по большому счету, мне бы надо радоваться, раз моя любимая сказка про соль с ее алыми парусами сбылась. Вот он, принц. А вот она я. Но радостью и не пахло. В сказке принц сначала влюбился, а уж потом побежал менять паруса на своем транспортном средстве. Да и Асоль, должно быть, здорово повезло, раз она влюбилась в парня, лишь только он сошел на берег. Ей достаточно было того, что мечта ее осуществилась. И вот она — любовь. В этом-то и крылась самая большая проблема. Я Вадима не любила. И теперь с ужасом поняла, что привело меня сюда банальное любопытство. Желание разгадать загадку, которой не было. Интересно, сколько Асоль прожила со своим принцем? Совсем не кстати подумала я. Или она была так глупа, что продолжала любить свои алые паруса, мало обращая внимания на человека рядом? Или ей впрямь повезло, и он оказался тем, о ком она мечтала? Мне не повезло. Я не мечтала о Вадиме, ни о бедном, ни о богатом. И в этом смысле его роскошный дом ничего изменить не мог. Больше всего мне хотелось в тот момент сбежать. И я попятилась от Вадима. Оступилась в своем длинном платье и чуть не упала. Но он успел подхватить меня на руки. «Зачем ты врал?» — нахмурилась я. Он еще раз повторил свое объяснение. С его точки зрения оно в уточнении не нуждалось, а мне надлежало хлопнуться в обморок от счастья. Кстати, я была недалека от обморока, но совсем по другой причине. Я ведь всерьез надеялась, что меня ждет что-то необыкновенное, непонятное, загадочное. То есть впереди история на 500 страниц с продолжением. Как ни прискорбно это признать, я оказалась идиоткой, помешанной на мексиканских сериалах, хотя терпеть их не могла. Я подумала о тетке, о ее радости, что теперь у меня все как у людей, о ее сберкнижке с одними нулями в последней строчке. И слабо застонала. Я саму себя загнала в угол. А еще было чувство, что меня облапошили. Да-да. И не спасало даже то, что, по большому счету, облапошенным оказался сам Вадим. Интересно, как бы он отнесся к тому факту, что я практически с самого начала знала, кто он на самом деле? Асоль, которая с любопытством наблюдала, как кто-то спешно кроет парусину, перекрашивая ее в алый цвет. Дела. Мысль о том, что мы с Вадимом шулеры, оказавшиеся случайно за одним карточным столом, как ни странно, примирила меня с действительностью. И я начала слабо улыбаться, оглядываясь. Вадим провел меня в комнату, где был накрыт стол, горели свечи и полыхал огонь в камине, а также работал кондиционер, потому что до осени было далеко, и жара стояла страшная. Мы выпили шампанское, и я решила, что если влезла в дерьмо, стоит, по крайней мере, сохранять лицо. Я не могла обвинить Вадима в обмане, раз сама его обманывала. Он, кстати, не считал то, что сделал обманом, искренне веря, что сказка про Золушку — самое любимое произведение всех глупых девок на свете. Только моя сказка была какой-то неправильной. Хотя на то она и сказка, чтобы разительно отличаться от действительности.